не уйдет. Холодная ярость, которую Девлет до сих пор считал выдумкой билетристов, это вот что. Внутри все клокочет и обжигает, а голова беспощадно ясная и по коже мурашки, будто от озноба. Сколько драгоценного времени, сколько сил потрачено впустую. Как можно было столь непростительно обмануться? Нет, не обмануться, а дать себя обмануть. И так незатейливо, так оскорбительно. В течение 13 дней все лучшие люди были брошены на слежку за владельцем плаща с капюшоном, за болваном-американцем, а той порой настоящий шпион спокойно исполнял свое задание, суть которого так и осталась неведомой. Когда Слангерей услышал, что плащ Финку одолжил очень приятный человек господин Блэнк, то аж покачнулся в седле, едва хватило выдержки извиниться перед Иноземцевой, что он на минуту ее оставит. Нескольких вопросов было довольно, чтобы понять, как сумел Бланк той ночью направить слежку по ложному следу. Господи, ну конечно же, Бланк. Только слепец мог всерьез подозревать, что жизнерадостный американский говорун с бараньими глазами является сверхважным агентом британской разведки. Вот Бланк иное дело, его глаза похожи на стальные заклепки. Сразу видно, на пустяки такой размениваться не станет. И ведь Агриппина Львовна тогда сказала, есть в нем какая-то странность. У нее чуткая душа, Агриппина Львовна почувствовала в Бланке что-то особенное. Это ее заинтриговало, и в результате... Постой, остановил себя Девлет. Что это ты так затрясся? Только ли от охотничьего азарта? Или здесь другое? Уж не обрадовался ли ты, голубчик, что избавляешься от соперника? Не слишком ли охотно вцепляешься в эту версию? Но сомнений быть не могло. Врагу сигналил Бланк, потому что именно он от докового оврага направился в Николаевские казармы и передал Финку свой плащ. Прибавим к этому совпадение примет и время прибытия в Севастополь. А также то, что Бланк почти безвылазно находится на передовой линии, вызывая особый интерес к Малахову кургану, который является главной целью неприятельских атак. Почти наверняка задание, с которым прибыл шпион, это как-то связано с этой ключевой точкой обороны. Он ведь инженер. Пользуется полным доверием Татлебина. Вполне мог выведать какие-то секреты или даже подстроить каверзу. Здесь Девлет вспомнил, что Агриппина Львовна говорила, будто Бланк сегодня ночью находится при штабе командующего. Зачем это? Что ему, инженеру, делать вне города посреди сражения? Ответ может быть только один. Хочет уйти к своим. Если так, значит, его задание уже выполнено. Оставив в покое врача, Слангерей натянул поводья, заставил коня остановиться. Через полминуты со штабс-капитаном поравнялись помощники. Одного звали Чехирь, второго – Донченко. Когда требовалось не только аккуратно выследить вражеского лазутчика, но и при неожиданном обороте дела также аккуратно взять, Девлет всегда назначал эту парочку. Чехирь был из кубанских казаков-пластунов, много лет промышлял охотой на абреков, а Донченко до войны служил в одесской полиции. Штабс-капитан объяснил, что план меняется, не вдаваясь в подробности, дабы не ронять авторитета, после чего вновь догнал госпожу Иноземцеву. «Так вы, наверное, знаете, что барон Бланк нынче при штабе командующего?» «Как мог небрежней?» – спросил он. «Да, кажется, его позвал с собой генерал-адъютант Вревский. Не понимаю, как можно из одного интереса ехать туда, где убивают людей. Все-таки он очень странный. Я совсем его не понимаю». «Да, немного странный», – подтвердил Девлет. И, пользуясь тем, что темно, задал вопрос, который давно уже его мучил. При свете дня, когда глаза в глаза, спросить не решался. «Агриппина Львовна, позволительно ли мне узнать, отчего вы не живете в доме, который я для вас построил?» Кажется, она смутилась и опустила голову. «Впрочем, извините, я не имею права просить у вас отчета в поступках. Простите меня, я должен вас сейчас оставить, увидимся позже». Он ударил шпорами свою каурую, и она, непривычная к подобному обращению, взяла рысью. «Постойте, куда вы?» – донеслось сзади, но Девлет лишь прибавил аллюру. Помощники догнали его за поворотом, когда Слангерей перешел на шаг. «Паршивый из меня ловец шпионов», – мрачно думал он, пробираясь по обочине вдоль дороги, по которой двигались войска. «Нечему удивляться, что я так обмешурился. Я обычный артиллерийский офицер. Прилежания и исполнительности много, а контрразведочных знаний никаких. Что, например, будет, если Бланк в момент ареста скажет, вы с ума сошли, поверили какому-то американцу, и будет слово барона русского инженера, пользующегося покровительством Татлебина и Вревского, против слова иностранного лекаря?» Других доказательств, кроме показаний Финка, нет. Не станешь же объяснять начальству про бараньи глаза и глаза стальные заклепки? Нет, надо бы дождаться момента, когда шпион попытается уйти к своим, и тогда взять его с поличным. Ничего другого не остается. Штаб командующего Аслангири отыскал легко. Ординарцы пробивались мимо пехотных колонн в одном и том же направлении, доставляя князю Горчакову сведения о продвижении частей. Большая группа всадников и пеших скопилась в низине. Там горели лампы и фонари. Место было выбрано с таким расчетом, чтобы огни нельзя было увидеть с холмов на той стороне черной. Девлец спросил, где отыскать Вревского. Показали. Только увидев поодаль от окруженных свитой генералов знакомую фигуру в штатском, штабс-капитан начал успокаиваться. Еще не ушел. И теперь уж не уйдет. Бланк не принимал участия во всеобщей суете. Он покуривал папиросу, свернутую бумажную трубочку с табаком, изобретение нынешней войны. Рассвет был близок, но по контрасту со светлеющим небом мрак, окутывавший лощину, казался еще беспросветней. Девлет оставил лошадь Чехирю, а сам пристроился у куста, как раз посередине, между начальством и Бланком. Плотной кучке, центром которой являлись князь Горчаков, начальник штаба КЦБУ и генерал-адъютант Вревский, а орбиту составляли адъютанты, не умолкали громкие возбужденные голоса, но Аслангирей к ним не прислушивался. Он не спускал глаз с Бланка. «Почему ряд тянет?» — донесся дребезжащий тенорок командующего. «Сказано же, начать до рассвета. Скачите немедленно и велите, пусть начинает. Слушаюсь, ваше сиятельство». Бешеным галопом в сереющий мрак унесся верховой. Минуту спустя посланец еще никак не мог достичь правого фланга, которым командовал генерал Риад. В той стороне забухали пушки. Почти сразу же началась канонада слева. Там генерал Липранди должен был атаковать Госфортовые высоты, занятые сардинцами. Через четверть часа пальба у Риада вдруг прекратилась. В штабе зашумели, задвигались, кажется, не могли понять, чем вызвано прекращение артиллерийской подготовки на правом участке. Но Аслангирея по-прежнему занимал только Бланк. Шпион все так же спокойно сидел в седле и не предпринимал никаких действий. Темнота почти рассеялась, но по долине там и сям заклубился туман. В нем затеряться, пожалуй, еще легче, чем в ночном мраке, а ориентироваться удобно. Зная, ныряя из одной низины в другую, очень вероятно, что Бланк специально ждал рассветного часа. Девлет подал сигнал своим, чтобы были наготове. Чехирь с Донченко прятались в зарослях по обе стороны от шпиона. Однако белая дымка понемногу поднималась кверху, редела, а Бланк все не трогался с места. Вернулся офицер, позванный поторопить Риада. К адъютанту бросились с расспросами. «Передал приказание начать, он и начал», — громко доложил офицер. «В каком смысле начал?» — крикнул кто-то, кажется, генерал Вревский. «Пошел на штурм трактирного моста, но ему было велено всего лишь начинать артиллерийскую подготовку. К моему прибытию она уже вовсю ушла. Генерал решил, что он должен начинать атаку. Не разрушив вражеских укреплений?» Справа уже некоторое время слышалась частая оружейная стрельба, заглушаемая грохотом пушек, стрелявших с вражеской стороны. Несколько раз докатывалось многоголосное «Ура!». Потому как горячились и размахивали руками начальники, Девлет понял, что сражение идет не по намеченному плану, однако это его не касалось. У каждого своя задача и своя ответственность. Лично у него – взять вражеского шпиона в момент бегства. Когда тот, наконец, соберется улизнуть, наверняка двинется в направлении черной, посередке между двумя отдельными очагами боя, правым и левым. В центре тихо и относительно безопасно, но над речкой густой ивняк и камыши. В них-то голубчика и взять. Пусть попробует объяснить, что он делает во время битвы на нейтральной зоне. Крики и шум вокруг командующего утихли, когда примчался всадник от генерала Липранди и звонко доложил, что телеграфная высота взята. Сардинцы отступили на ту сторону реки. Его превосходительство ждет дальнейших приказаний. Настроение сразу поднялось, кто-то даже закричал «Победа!». Внезапно все задвигались, начали садиться на лошадей. Так-так, Бланк зашевелился. Подъехал к генерал-адъютанту Вревскому, который лихо по-молодецки взлетел в седло нервной тонконогой английской кобылы. Девлет спешился и пригнулся, чтоб Бланк его не заметил. Навострил уши. До двух баронов было не дальше 10 шагов. «Что такое, Павел Александрович?» — спросил Бланк. «Решили перенести командный пункт ближе к Липранди, на телеграфную гору. Там, кажется, успех. И обзор лучше. Непонятно только, что делается у Риада. Пока он не захватит Федюхины высоты, войска Липранди дальше двигаться не могут. Едемте, Александр Денисович. Главные события еще впереди. Я бы желал посмотреть, что у трактирного моста. Если нужно что-нибудь передать генералу Риаду, «Конечно, нужно, и очень хорошо, что это сделаете вы, а то дурак-адъютант опять что-нибудь напутает. Скажите генералу, что успех дела зависит от скорости, с которой он захватит холмы. К нему в подкрепление отправлены следующие части». Бланк перебил Вревского. «Прошу дать мне записку. Вы знаете, как армейские относятся к людям в штатском». «Да, вы правы». Пока Вревский строчил карандашом по блокноту, Аслан Гирей ретировался на край поляны. Вот теперь поведение шпиона совершенно объяснилось. Бланк не хотел рисковать, пробираясь через кишащую войсками равнину. Любой начальник мог бы остановить и задержать штатского человека, непонятно куда едущего в разгар сражения. А с письмом от генерала-адъютанта Вревского к начальнику авангарда Бланк мог чувствовать себя в полной безопасности. «Он может поскакать галопом. Не отстанете?» – спросил Девлет у помощников. «Яким таким галопом?» – спокойно ответил Чехирь, почесывая заплатанный локоть старого бишмета. «По дороге его на пушке до Телехи. Кажете тож холопом, а коли рысью, от Донченки, мабуть, уйдет, а от меня не в жизнь». «Болтала ты!» — огрызнулся Донченко. «Когда от меня кто уходил?» «Тсс!» — цыкнул на них Девлет. «Едет! Не подведи, ребята! Следуйте за ним, как свистну, налетайте и сшибайте его с седла, только глядите, не раньше, чем свистну». Следовать за Бланком можно было безо всякой боязни. На дороге происходило сущее столпотворение. Если б шпион даже озирался, в этакой толкучке он слежки все равно бы не заметил. Туда, откуда доносилась частая, с каждой минутой усиливающаяся пальба, шли плотные колонны пехоты, тащились орудийные упряжки. На обочине лежала перевернувшаяся пушка. Ее облепили, как муравьи, сопящие артиллеристы. На них матерился батарейный командир. Навстречу сплошной вереницей тянулись раненые. Кто-то ковылял сам, кого-то вели под руки. Солдаты, еще не добравшиеся до места боя, пялились на окровавленные тряпки, почтительно спрашивали, как оно там. Страдальцы отвечали: «Он бьет, как скаженный. Народу полегла пропасть. Такой ужасти никогда еще не бывало». Аслан Гирей знал, что раненые, едва выбравшиеся из-под огня, всегда говорят одно и то же, поэтому значения этим разговорам не придавал. Однако, когда, двигаясь за Бланком, достиг командного пункта, с которого генерал Риат руководил штурмом Федюхиных высот, увидел, что дело и в самом деле жаркое. Французское укрепление, защищавшее мост, уже было взято. Солдаты уходили в туман на ту сторону речки, кто по мосту, кто вброд. Там в рассветной мгле грохотало и сверкало, и разрывы вставали так густо, что Девлет не видывал подобной частоты огня во время генеральных бомбардировок. Бланк подъехал к Риаду, очень немолодому, но осанистому и бравому генералу, сидевшему в седле, подбоченясь. Зычно, с короткими интервалами, начальник кричал идущим мимо солдатам одно и то же. «Молодцы, азовцы! Задай французу жару! Молодцы, азовцы! Задай французу жару! Рад старас, ваш пресс!» Отвечали роты, и одна за другой исчезали в мареве. Что говорил начальнику Бланк, штабс-капитан не слышал. Генерал взял бумагу, отодвинул ее подальше от дальнозорких глаз, прочитал. «Очень хорошо!» — лающим басом ответил он. «Подкрепления мне нужны! Второй полк вчистую кладу!» Барон опять что-то сказал. «Как угодно!» — гаркнул генерал. «Желаете полюбоваться, как гибнет дивизия? Оставайтесь! Видите, как по нам бьют врасплох, а?» Он оскалил зубы, будто хотел расхохотаться, но забыл, как это делается. «Твою мать! Ждали они нас, ждали! Хорошо подготовились!» И тем же голосом, но уже не Бланку, а солдатам. «Молодцы, азовцы! Задай французу жару!» Бланк отъехал чуть в сторону к развалинам полуобвалившегося каменного дома, вероятно, того самого трактира, по которому мост получил название «Трактирного». Стена могла служить укрытием от неприятельских снарядов, которые нет-нет, да и залетали в тыл. Оглядевшись, Аслан Гирей увел людей под старый мертвый дуб. Его корявый, в несколько обхватов, ствол мог защитить, если не от осколков бомбы, то, по крайней мере, от ядра. Чего теперь дожидается шпион, было непонятно. Никто не обращал на него внимания. «Нырни в заросли, обогни место боя, и через 10 минут выйдешь к речке в тихом месте, а там и до своих рукой подать». Но шли минуты, миновал целый час, а Бланк стоял будто приклеенный. Войска ходили в атаку снова и снова, вперед бежали с криком «Ура!», толкаясь и мешая друг другу, обратно возвращались мелкими группками, спотыкаясь, с выпученными глазами и разинутыми, но безгласными ртами. Это поршнеобразное движение повторялось снова, снова, снова. «Молодцы, украинцы! Задай французу жару!» — кричал генерал. «Молодцы, витебцы! Молодцы, могилевцы! Молодцы, палачане! Молодцы, галичане! Молодцы, костромичи!» Потом уже вконец охрипнув и, видно, сам запутавшись снова. «Молодцы, галичане! Задай французу жару!» Туман давно рассеялся, но впереди над мостом и рекой клубился черный дым, и разглядеть все равно ничего было нельзя. Огонь неприятеля не ослабевал, а только усиливался. Теперь снаряды долетали до тыла все чаще. В 20 шагах гранатой убила лошадь и казака. Разрывом сорвала фуражку с генерала. Он сердито надел ее обратно, вырвав из рук ординарца. А где-то между молодцы-палачане и молодцы-галичане над головой раздался страшный треск. Ядро угодило прямо в дуб. Девлет успел отскочить в сторону, а Донченке обломанный сук ударил по руке. Она повисла плетью. Чехирь ловко привязал палку, и Донченко сказал, что желает остаться. Но штабс-капитан погнал его в тыл. «Да что ты мне, однорукий? Отправляйся на перевязку, пускай тебе настоящую шину наложат. Вдвоем управимся». Еще через четверть часа снаряд попал в каменную стену, за которой прятался Бланк. Тот упал. Аслан Гирей, чертыхнувшись, кинулся вперед. Как будет глупо, если шпион погибнет, так ничего и не рассказав. Барон, однако, сразу же поднялся на ноги и стал отряхиваться. Кажется, он был невредим, но спрятаться Девлет уже не успел. Бланк увидел знакомого. «Вы?» – пробормотал он, и не похоже было, что сильно удивился. Губы у Бланка дергались. Всего долю секунды колебался штабс-капитан, а потом решил, коли уж так вышло, карты на стол. «Я!» – громко сказал он, выхватывая из кобуры пистолет. «Не двигайтесь! Я вас арестовываю! Эй, чехирь!» «Арестовываете? Чехирь?» – повторил Бланк. «Бред!» Но Аслан Гирей был уже совсем рядом и увидел, что шпион смертельно бледен. «Дебред! А плащ с капюшоном!» – выкрикнул Девлет. «Что боргаете? Думали мы идиоты?» «Трясется от страха стальной человек с глазами-заклепками», – подумал он со злобным торжеством.